Маша решила не тратить время на долгое вступление и сразу перешла к делу. «Василий, год назад вы кремировали тело девушки по имени Эльза Багирова. Парень, сидевший напротив, посмотрел на Машу из-под лобья. «Я много кого кремировал», — сказал он. «Хотите, чтобы я запомнил всех?» «Эту вы должны были запомнить». «Это почему же?» «Мария пошла ва-банк, потому что в тот день случилось чрезвычайное происшествие». Отчеканила она, пристально глядя парню в глаза, «и вы не стали докладывать о нем директору. Если вы сейчас подробно мне обо всем расскажете, я тоже ничего ему не скажу». Некоторое время парень сидел неподвижно, словно громом пораженный. Потом зашевелился, промычал что-то невразумительное, после чего нагнулся вдруг к мусорной корзине, достал ополовиненную чекушку, свинтил крышку и приложился к горлышку. Сделав пару глотков, он отнял бутылку от губ, вытер рот рукавом и сказал «Уф!». Потом посмотрел на Марию хмурым взглядом и проговорил с угрюмой усмешкой: «Надо же! Значит, все-таки пронюхали. Если хотите знать, я ни в чем не виноват. Я не сторож и не охранник. Мое дело тихое и мирное — сжигать людей». «Звучит неплохо. Итак, что произошло с телом Эльзы Багировой?» Парень хотел снова приложиться к бутылке, но передумал. «Оно пропало из бальзаматорской за 4 часа до кремации». «Как пропало?» — проговорила Мария, удивленно моргнув. «Да вот так, исчезло, с концами, словно его и не было». Работник посмотрел на Машу подозрительным взглядом. «А вы разве не знали?» Любимого, уже полностью оправившись от удивления, сдвинула брови и строго сказала: «Продолжайте». «Ну», — парень пожал плечами, — «я тогда сильно запаниковал. Случай-то экстраординарный. Ни раньше, ни потом такого не бывало. Терять работу из-за пропавшего тела мне не хотелось. Ну, я и решил это дело затихарить». «Значит, вы сожгли пустой гроб?» «Ну да. А что еще мне оставалось?» Маша нахмурилась. «У вас разрешено родственникам присутствовать на кремации?» «Да, для них есть специальная комнатка за стеклом». «Кто присутствовал на кремации Эльзы Багировой?» «Только ее брат». «Он пришел заранее?» Парень подумал, помотал головой. «Да нет, пришел впритык. Даже опоздал на пару минут, но я его дождался». «Кто, по-вашему, мог похитить тело?» «Да какие-нибудь извращенцы. В наше время этой швали полно развелось». «И зачем извращенцу мог понадобиться труп?» Василий усмехнулся. «А вы не понимаете? Красивая, молодая, охотников пруд пруди». Мария прищурила недобро замерцавшие глаза. — Вам самому не омерзительно то, что вы говорите? — Нет. — А должно быть? — он снова усмехнулся. — Мария, как вас по батюшке? — Александровна. — Мария Александровна, я каждый день сжигаю в этой печи по 10 человеческих тел. И вы думаете, что я способен испытывать чувство брезгливости или омерзения? Вы ведь там у себя работаете с патологоанатомами? Много среди них брезгливых людей? Маша молчала. Столкновение с ничем не прикрытым цинизмом всегда выбивало ее из колеи. Парень посмотрел на ее лицо и сказал: «По-моему, вам надо выпить. Хотите? Здесь еще остался глоток». «Спасибо, не хочу». «Скажите, как отсюда можно вынести тело? Разве крематорий не охраняется?» «Охраняется, но есть масса разных способов и лазеек. Покойников никто особо не сторожит. Они ведь не могут сбежать». «Хотя, как выяснилось, могут». Маша молчала, покусывая фильтр дымящейся коричневой сигаретки и о чем-то размышляя. «Это все?» — спросил парень. «Что? Но это все вопросы?» «Да. Тогда я пойду. Вы обещали не рассказывать ничего Вострецову». «Да, я помню». «В таком случае всего доброго. Надеюсь, вы никогда не станете моей клиенткой». «Я тоже на это надеюсь», — сказала Маша с хмурой рассеянностью. «Если вы понадобитесь, я с вами свяжусь». Едва Мария покинула мрачные чертоги крематория, как в сумке у нее зазвонил телефон. Звонил Глеб Корсак. «Я проверил алиби Багирова, и оно трещит по швам», — раздался из трубки его мягкий, спокойный голос. «А конкретнее? Девушка, с которой он проводит время, сильно увлекается алкоголем и обожает Багирова. Неприятное сочетание. Смотря для кого. Она не помнит даже того, что было сегодня утром, зато готова сделать все, что ей прикажет ее возлюбленный». «И как вам удалось добыть такую ценную информацию?» «Я умею втираться в доверие к людям. Кстати, Маша, вы сейчас не слишком заняты?» «А что?» Мне дали номер телефона одного специалиста по мифологии народов мира, фамилия Милетинский. Он работает в фонде доверия через океан, а офис фонда расположен в двух шагах от Петровки. Время от времени фонд проводит открытые лекции для всех желающих, и сегодня как раз очередь Милетинского. Я записался, и вас записал. Вот как. Значит, решили за меня. А вы против? Еще не знаю. Во сколько начинается эта лекция? Она уже идет. Если поторопимся, можем успеть к ее окончанию. Хорошо, диктуйте адрес. Когда Мария и Глеб вошли в офис, где проходила лекция, слушатели уже вышли, а Милетинский, чернявый и носатый, как старый грач, сидя за лекторским столом, собирал в портфель бумаги и слайды. «Здравствуйте, Давид Арсеньевич!» — поприветствовала его Маша. Он вскинул голову, посмотрел на вошедших и картаво проговорил: «И вам того же, с кем имею честь? Меня зовут Мария Александровна Любимова, я майор уголовного розыска». «Вот как?» — Милетинский иронично хмыкнул. «И что я натворил?» «Надеюсь, что ничего. Я пришла к вам за помощью. Хотите, чтобы я повесил на себя какое-нибудь дело, чтобы улучшить статистику по глухарям?» Мария слегка опешила. «Откуда такая прекрасная осведомленность о методах нашей работы?» «Кино люблю смотреть. Кино — плод воображения сценаристов и режиссера». «Вот как?» «Ну, хорошо, верю. Итак, вот он я перед вами. Подсаживайтесь и излагайте». Маша и Глеб уселись за переднюю парту. «Давид Арсеньевич, вы один из лучших знатоков мировой мифологии в нашей стране», — начала Любимова. Милетинский одобрительно кивнул. «Начало разговора мне нравится», — сказал он. «Надеюсь, продолжение будет не хуже. Мы столкнулись с убийцей, который действует очень нестандартно». «И как именно?» «Перед тем, как убить жертву, он вырезает у нее из тела фрагмент какой-нибудь кости, потом пишет на нем маркером послание и отправляет». «Кому?» «Он выбрал в качестве адресата меня», — сказал Глеб. Милетинский перевел взгляд на Глеба Корсака и близоруко прищурился. «Вы тоже работаете в уголовном розыске?» «Нет, у меня работа мирная и противная». «Травите клопов?» «Скорее, они меня. За то, что ворошу грязное белье. Я журналист, зовут меня Глеб». «Глеб. Отличное имя. В детстве у меня был черепашонок с таким именем. Он упал с балкона, и его переехала машина». Корсак хмыкнул. «Всегда догадывался, что с моим именем что-то не так». «И вы не ошиблись. Имя определяет судьбу человека, так как за каждым именем тянется длиннющий шлейф контекста. Ну, не буду забивать вам голову этой чепухой. Итак, убийца вырезает людям кости». «Да». «И посылает их вам». «Совершенно верно». Милетинский задумчиво нахмурился. «Хм, очень интересно. А что он пишет на костях?» «На первом фрагменте он написал «СЕ», на втором «ДА». Мы предполагаем, что это первые два слога слова «седатьон». «Успокоение». Хм, задачка интересная. В большинстве культур скелеты воспринимаются как символы смерти, так как кости сохраняются дольше мягких тканей и при благоприятных условиях не разрушаются на протяжении сотен лет. На картинах Страшного суда часто изображаются поднимающиеся из своих могил скелеты, которые и в алхимическом мире символов обещают возрождение и обновление изменяющейся материи. Так сказать, материя прима. Некоторые народы, в которых существует культ шаманов, уверены, что душа человека находится в его костях, и поэтому можно надеяться на воскрешение существ из их костей. Поняв, что Милетинский сел на своего любимого конька и что лекция может затянуться надолго, Маша решила направить диалог в нужное русло. «Давид Арсеньевич, мы считаем, что все это может быть связано с культурой Древнего Китая», — сказала она. «Как, по-вашему, тут может прослеживаться какая-то связь?» «Послание, написанное на костях?» «Да, такая связь есть. Давайте-ка, молодые люди, я расскажу вам одну историю. В 1899 году некий китаец по имени Ван Ижун, главный секретарь Императорской академии наук, заболел малярией. Среди снадобий, прописанных ему врачами, были так называемые кости дракона, которые полагалось принимать в истолченном виде. И однажды Ван Ижун увидел на еще не истолченных костях дракона таинственные знаки, напоминавшие иероглифы. Чрезвычайно заинтригованный этим открытием, Ван Ижун начал собирать у всех аптекарей кости дракона с надписями. Изучая их, он заметил, что некоторые знаки напоминают иероглифы «гадать», «счастливое предзнаменование» и тому подобное. И тогда он подумал, а не являются ли кости дракона древними гадательными костями? Чтобы не утомлять вас долгим рассказом, скажу, что гипотеза Ван Ижуна оказалась верной. Иероглифы удалось расшифровать. Древние китайцы обращались за помощью к духам и узнавали их волю, гадая при помощи костей и черепашьих панцирей. Эти кости, часто находимые на местах древних поселений и могильников, крестьяне принимали за кости дракона, которые, по понятиям традиционной китайской медицины, обладали целебной силой. Кости дракона охотно покупали аптеки, торговавшие различными снадобьями. Надписи на костях чрезвычайно разнообразны. Трудно даже приблизительно перечислить темы, которых они касаются. В них люди извещали духов о своих делах, рассчитывая на поддержку бесплотных покровителей. То есть с помощью костей люди посылали весточки духам? Милецинский кивнул. Да, своего рода костяной телеграф. Он засмеялся и продолжил собирать в портфель бумаги. Глеб и Маша переглянулись. Прогулка оказалась не напрасной. Они услышали даже больше, чем ожидали. «Подытожим», — сказал Глеб на улице. «У нас имеются кости с посланиями. В древнекитайской традиции кости использовались для общения с духами. Это первый момент. В нашем случае мы имеем дело с духом мщения. Конкретнее с духом, в которого превратилась Эльза Багирова после того, как покончила с собой. Это второй момент. Думаю, из сказанного следует, что девушек убивает не сам мстительный дух, а некто, взявший на себя обязанность расквитаться с обидчиками погибшей девушки». «Это похоже на правду», — сказала Мария. «Кто-то убивает обидчицу Эльзы Багировой, а потом извещает ее о том, что работа сделана. Причем делает это с помощью костей самих обидчиц. Тем самым совмещая полезное с приятным. Добавьте к этому ваш рассказ о том, что дух мщения часто является на землю в виде собаки, а на телах Ирины Романенко и Татьяны Костриковой обнаружены раны от собачьих клыков. Выходит, что собака-призрак сопровождает убийцу в его рейдах мщения». «Да. Или он думает, что сопровождает». Мария и Глеб пристально посмотрели друг на друга. «Если это так, — сказал Глеб, — то этот парень настоящий сумасшедший. И на вашем месте я бы как можно скорее посадил его в клетку. Намекаете на Виктора Багирова? У нас нет против него никаких улик. А у него нет алиби. За Багировым установлено наружное наблюдение. Думаю, на данном этапе этого будет достаточно. Вам виднее, вы полицейский». Из сумки Марии донесся нарастающий писк. «Что это?» — спросил Глеб. Маша вздохнула. «Будильник. Мне пора ехать за сыном». «Куда?» «В танцевальный кружок. Мы с бывшим мужем забираем его по очереди. Сегодня моя очередь». «Хотите, я съезжу с вами». Маша посмотрела на Глеба прямо в его золотисто-карие, мягкие и задумчивые глаза и тихо произнесла: «Хочу. Только сначала позвоню своим коллегам». Маша позвонила в офис, ожидая, что трубку возьмет Волохов, но отозвался Стас Данилов. То ли Волохова старик отправил отсыпаться перед очередным ночным дежурством у дома депутата Логинова. Мария вкратце рассказала Стасу о визите к Милетинскому и попыталась пересказать китайский миф о костях дракона. Еще в прошлом веке люди в Китае лечились от разных болезней истолченными костями. «Чьими костями?» — не понял Данилов. Китайцы были уверены, что это кости дракона. Эти кости они выкапывали из земли, и их было очень много. Кого, китайцев? Костей! А камни? Они не пробовали толочь? Дешевле бы обошлось. Не перебивай, я рассказываю. Итак, китайцы толкли кости и лечились ими от разных болезней. А в конце 19 века один умный китаец обратил внимание на то, что на костях этих проглядывают иероглифы. Он стал скупать кости дракона и исследовать их. Не буду тебя долго грузить и перейду прямо к сути. Древние китайцы писали на костях послания духам умерших людей. Извещали их о своих делах, просили о помощи и так далее. — Ага, — раздумчиво сказал Данилов, — кажется, понимаю. Намекаешь на то, что наш маньяк тоже пишет на костях послания? — Возможно. — Но кому? — Тому, кто умер и кто хочет быть отмщенным. Интересное кино. Ты его Жуку и Волохову уже прокручивала? Нет, ты первый. Ну, хоть в чем-то я у тебя первый. Стас, шутка? Ну что ж, Мария, по-моему, все, что ты говоришь, очень разумно. Я так понимаю, наш убийца мстит за кого-то, а потом пишет на костях что-то вроде отчета о проделанной работе. Верно. Передай все, что я тебе сказала, ребятам, и старику тоже. И скажи, чтобы ни в коем случае не снимал наружное наблюдение за Багировым. Багиров у нас под колпаком. Если попробует что-нибудь выкинуть, мы его тут же прищучим. А эту девочку, Алену Логинову, охраняет целый взвод профессионально обученных церберов. Думаю, в ближайшее время никаких неприятных сюрпризов у нас не будет. Твоими бы устами мед пить. Мои уста годятся и на большее, — заверил ее Стас. Когда покажешь мне документ о разводе, я тебе расскажу подробнее. Дурак, — сказала Маша, — и пошляк к тому же. Кстати, у меня к тебе еще одна просьба. Валяй, излагай. Стас, мы совсем упустили из виду одну вещь. Какую? Парни, которые изнасиловали Эльзу Багирову. Они ведь виноваты не меньше Романенко и Костриковой. По здравом размышлении даже больше. Попробуй разузнать, кто они и где сейчас находятся. Было бы разумно с ними поговорить. А если я скажу тебе, что занят? Ты только что передал следователю дело о поджигателях машин, а это была твоя главная обуза последней недели. Так что не вытрепывайся и делай, что говорят. И что же вы за люди такие, а? Горестно проговорил Данилов. Даже вздохнуть свободно не даете. Ладно, найду твоих насильников. Они не мои. Хорошо, найду не твоих насильников. Как только что-нибудь разузнаю, отзвонюсь. Спасибо, жду. Мария отключила связь. Пока Маша беседовала с преподавательницей танцев, а вернее выслушивала ее упреки и замечания, Глеб беседовал с Митькой. «Значит, ты занимаешься танцами?» — неопределенно проговорил он, вставляя в губы сигарету. «Уже нет», — хмуро ответил мальчик. «Чего так? Танцы — глупое занятие». Глеб усмехнулся и покачал головой. «Я бы так не сказал. На свете множество глупых занятий, но танцы явно к ним не относятся. Скажи-ка мне, звери умеют танцевать? Я имею в виду не позорное прыгание на задних лапах вокруг куска сахара, а настоящие танцы. Так умеют или нет?» Митя подумал и ответил: «Нет». «А человек?» «Да». «Значит, танцы — это то, что отличает человека от животных, верно?» Митя снова подумал и сказал: «Пожалуй». «А ты не думал, что, возможно, люди родились для того, чтобы танцевать? Просто они об этом не знают. Они уверены, что лучшее в мире занятие — это взять пистолет и убить кого-нибудь, а потом забрать его деньги, чтобы кто-то другой убил из-за них тебя самого». Мальчик задумался, а Глеб закурил и сказал: «Люди должны танцевать, дружище. Они должны петь песни, сочинять стихи, любить друг друга. В этом и состоит наше предназначение. И не слушай кретинов, которые говорят, что танцы не мужское занятие. Это они говорят из зависти». Митя посмотрел на Глеба снизу вверх и подозрительно прищурился. «Вы правда так думаете?» «Конечно, я и сам обожаю танцевать. Как-нибудь я покажу тебе парочку своих коронных движений, но только в том случае, если ты пообещаешь не смеяться». Митя улыбнулся: «Я обещаю». Глеб кивнул: «Значит, договорились». Когда 10 минут спустя они втроем шагали к машине Глеба, Митя посмотрел на Машу и сказал: «Мам, я поеду на конкурс». Маша удивленно взглянула на сына. «Почему ты передумал?» «Потому что звери не умеют танцевать, а я умею». «Резонный довод», — улыбнулась Мария. «И кто тебя надоумил?» «Дядя Глеб. Еще он пообещал, что станцует для меня». Мария глянула на Корсака и насмешливо произнесла: «Хотела бы я на это посмотреть». «Напрасно смеетесь», — заметил, дымя сигаретой, Глеб. «Я отличный танцор». «И когда вы в последний раз танцевали?» Он выпустил изо рта облачко дыма и важно заявил: «Это не имеет значения. Над настоящим талантом годы не властны». Они посмотрели друг на друга и прыснули от смеха. Глеб довез своих пассажиров до дома Митиной бабушки и даже довел их до подъезда, а сам вернулся к машине и закурил. Он размышлял о странных перипетиях судьбы, которая вначале присылает тебе завернутые в бумагу кости, а потом знакомит с самой очаровательной женщиной на свете. И, кажется, даже дает тебе шанс. «Эй, друг!» — окликнул Глеба незнакомый голос. «Угостишь сигареткой?» Глеб обернулся, и в тот же миг крепкий кулак врезался ему в лицо. Корсак рухнул на асфальт. Высокий черноволосый парень с наката ударил его ногой по ребрам, затем присел рядом с Глебом на корточки и сказал: «Чтоб я тебя больше не видел рядом с этой женщиной. Понял меня?» Глеб сплюнул кровь и процедил: «Да пошел ты!» Парень усмехнулся. Неправильный ответ. Он коротко и хлестко ударил Глеба кулаком по лицу, затем отчеканил: «Повторяю, еще раз увижу тебя рядом с этой женщиной — убью! Скажи, что понял, или я снова тебя ударю!» Глеб посмотрел на здоровяка презрительным взглядом и небрежно проговорил: «Пошел к черту, дурак!» Парень ударил снова, затылок журналиста стукнулся об асфальт. В эту секунду из-за угла вышла Мария. Увидев распростертого на асфальте Глеба и сидящего рядом с ним дилера Макса, она вскрикнула и бросилась к ним. Макс повернул голову на крик и быстро поднялся на ноги. Мария ринулась на дилера с кулаками. «Какого черта ты творишь?» — крикнула она гневно. Макс молча попятился, глядя на Марию с хмурой угрюмостью. Она ударила его кулаком по груди, потом по лицу. Он не отошел и не покачнулся. Мария взглянула на Макса ненавидящим взглядом и процедила сквозь зубы: «Чтоб через секунду духа твоего здесь не было!» «Значит, вот так!» Он ухмыльнулся: «Зря. Вы еще придете ко мне за дозой». Потом развернулся и зашагал прочь, выбивая ботинками из луж брызги. Маша склонилась над Корсаком. «Глеб, вы живы?» «Да», — ответил Корсак, приподнялся на локте, сплюнул кровь и добавил: «Но, кажется, не совсем цел». «Ай! Терпите!» — Мария сполоснула платок в миске с водой и принялась за вторую скулу Глеба. Он лежал на диване, головой на трех маленьких подушках. Лицо его было почти очищено от крови, но выглядел Корсак все еще скверно. «Знаете, в детстве я мечтала стать ветеринаром», — сказала Мария, обрабатывая его лицо. «И теперь решили, что настало время осуществить свою мечту?» Глеб попытался улыбнуться, но губы его были разбиты, и он поморщился от боли. «У вас неплохо получается». «С собакой или котом мне было бы легче, чем с вами», — иронично заметила Маша. «Почему?» «Потому что они не болтают». «С этим не поспоришь», — согласился Глеб. Мария отложила тряпку и потянулась за коробкой с пластырем. «Не понимаю», — сказала она, вынимая пластырь из коробки. «Как вы могли так поступить?» «О чем вы?» «Ну почему дали этому мальчишке себя избить?» «Ну, во-первых, он не спрашивал разрешения. А во-вторых, вы же видели, какой он здоровый?» Мария аккуратно наклеила пластырь на распухшую переносицу Глеба. «Вы не похожи на тех, с кем легко справиться». Корсак хмыкнул. «Я был бы рад показать ему свой знаменитый хук правый, но парень застал меня врасплох». Мария чуть отстранилась и оценивающе оглядела лицо Глеба. «Ну?» — спросил он тихо. «Как я выгляжу?» «Отлично. Хоть сейчас под венец. Если с вами, я готов». Мария чуть прищурила свои темные глаза, отчего лицо ее стало насмешливым и строгим одновременно. «Не шутите так», — сказала она. «Я ведь могу и согласиться». Глеб снова не удержался от улыбки. «Хорошая из нас с вами получилась бы пара», — сказал он весело. «На улице меня калечат, дома вы меня лечите, гармоничный брак». «Я бы не дала вас в обиду», — с улыбкой заверила его Маша. «Правда?» «Конечно. У меня есть огромный табельный пистолет». «И вы умеете им пользоваться?» «А что там уметь? Берешь пистолет за ствол и бьешь противника рукояткой по голове. Как видите, все просто». Маша хотела поправить пластырь, но Глеб поймал ее руку и поднес к губам. «Не надо». Мария мягко высвободила руку из его пальцев. «Почему?» — спросил Глеб. «Это не приведет ни к чему хорошему». Корсак приподнял бровь. «Боитесь, что влюбитесь в меня?» «Может быть». «Хм. А вы правы. Я бы не хотел, чтобы наши отношения превратились в скоропалительный, ни к чему не обязывающий роман». «А у нас с вами есть отношения?» — осведомилась Маша. «Конечно. Вы спасли мне жизнь. Значит, теперь вы несете за меня полную ответственность. В каком-то смысле слова вы теперь обязаны приглядывать за мной. Знала бы, что этим кончится, оставила бы вас истекать кровью на асфальте. Кстати, можете подниматься и идти домой». Глеб сделал вид, что хочет встать с дивана, но скривился и снова опустил голову на подушку. «Не могу», — жалобно произнес он. Мария вскинула бровь. «Почему?» «Кажется, у меня сломаны ребра». с вашими ребрами все в порядке. — Правда? Но у меня и с ногой что-то не так. Должно быть, я подвернул ее, когда падал. Мария пристально посмотрела журналисту в глаза. — Не хотите уходить? Он мотнул головой. — Нет. — Но вам все равно придется это сделать. — Знаю. Глеб шутливо поморщился. — И эта мысль приводит меня в ужас. — Лучше скажите мне, Маша, у вас есть что-нибудь выпить? — Выпить? Взгляд Марии снова повеселел. — С вашими-то разбитыми губами. — Я могу пить через трубочку, — заявил Глеб. Мария засмеялась. — Ну, вы и проныра. — Что ж, идея хорошая. Мне тоже надо снять стресс. Она поднялась со стула и подошла к серванту, за стеклянной дверцей которого стояло несколько бутылок с разноцветными этикетками. Вскоре Маша вернулась и поставила на журнальный столик два бокала и бутылку португальского портвейна. — А трубочку? — напомнил Глеб. — Ах, простите, забыла. Мария, посмеиваясь, зашагала на кухню. — Ничего смешного! — крикнул ей вслед Глеб. Он сел на диване, взял бутылку и глянул на этикетку. Пожал плечами и констатировал: не самый плохой вариант. Вернулась Мария не только с трубочкой-соломинкой, но и с тарелкой, на которой лежали пластинки копченого мяса и горсть оливок. Решила, что так будет вкуснее, прокомментировала она, пристроив тарелку рядом с бутылкой. Глеб наполнил бокалы. Знаете, что сказал о портвейне поэт Сэмюэл Джонсон? Красное вино — напиток для мальчишек, портвейн — напиток для мужчин. Они выпили по глотку. — Ну, — снова заговорил Корсак, — вы мне расскажете про этого дручуна? — Зачем? — Ну, вдруг он снова преградит мне путь. Информирован, значит, вооружен. — Он драгдилер, — сказала Маша. — Проходил у меня по одному делу свидетелем. Мария замолчала и снова поднесла бокал к губам. Глеб выждал немного, потом уточнил, и все. — И все. И что же его заставило броситься на меня? Она пожала плечами. Кто знает. Быть может, он принял вас за конкурента. Неужели я похож на драгдилера? Мария засмеялась. Сейчас вы больше похожи на боксерскую грушу, над которой поработал Николай Валуев. Глеб поставил бокал на стол, нагнулся к Марии и хотел поцеловать ее, но она отстранилась. Почему? Недоуменно спросил он. Не хочу ничего испортить. А с чего вы решили, что все испортится? А разве нет? В любом случае, я уверен, что рискнуть нам стоит. Правда? Ну что ж, может быть, вы и правы. Она приблизила свое лицо к Глебу и нежно поцеловала его в израненные губы.